Того свой свет даруя, питаешь ты любовью Отца. Тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Когда смотрю я к небу, к звездам млечным, где дивно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечном, как в океане корабли плывут. Тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Вижу ли Христа смиренный, кто людям в мире этом был рабом? Как на кресте Он умер, Царь вселенной, и нам прощение приобрел Христос. Меня сам призывает, и светит луч сияния Его. Тогда мой дух в смирении смолкает, признав величие Бога своего. Тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца, на всех существ, того свой свет даруя, питаешь ты любовью Отца. Тогда пойдем.